1567 году выехали в Москву из Англии доктор, аптекарь, инженер с помощником, золотых дел мастер, проберер и другие мастера. Приобретение Казани и Астрахани должно было усилить торговлю с Востоком, по крайней мере, сравнительно с прежним. Об астраханской торговле до нас дошли от описываемого времени два противоречивые известия с Востока и Запада. Мы видели, как огромен был доход московского царя от таможенных астраханских пошлин, по показаниям магометанских владельцев, хотевших побудить султана к овладению Астраханью. Но на этих показаниях мы, конечно, не можем успокоиться, зная страсть восточных народов к преувеличениям, особенно когда дело идет об исполнении какого-нибудь желания. Иначе отзываются об астраханской торговле английские путешественники. По их словам, русские привозят в Астрахань кожи, деревянную посуду, узды, седла, ножи и разные другие безделицы, также хлеб и другие съестные припасы. Татары привозят разного рода шерстяные и шелковые товары и другие вещи, но в таком малом количестве, и купцы так бедны, что не стоит говорить об этом. Купцы армянские и турецкие по-прежнему приезжали в Москву. По английским известиям, они платили десятую деньгу со всех товаров, кроме того, за вес — 2 деньги с рубля, при продаже лошадей — 4 деньги с лошади. Бухарцы также приезжали в Москву, привозили пряные коренья, меха, которые скупали в Сибири. Нагаи продолжали пригонять на продажу огромные табуны лошадей. В 1555 году, например, они пригнали в Казань 20 тысяч лошадей и более 20 тысяч овец. В договорах со Швецией, Данией и Англией видим со стороны московского правительства попытки завести деятельную торговлю с западными европейскими государствами. О значительности торговли со Швецией можно судить из того, что Густав Ваза, пред началом войны с Москвою, велел захватить в своих владениях 300 русских купцов из Новгорода, Карелы и Орешка. Здесь, разумеется, могут возникнуть два вопроса. Не преувеличено ли это показание, данное в Москве в ответ польскому королю, который ходатайствовал о мире со Швецией? Потом любопытно было бы знать, где торговали эти русские купцы. В пограничных ли городах, например, в Выборге, или в собственной Швеции? Но мы видели, что при заключении мира со Швецией царь дал право шведским купцам ездить не только в Москву, Казань и Астрахань, но через Россию, в Индию и Китай, с условием, чтоб и русским купцам позволено было из Швеции отправляться в Любек, Антверпен и Испанию. В договоре с королем датским выговорена была русским купцам свободная торговля во всех городах датской земли. А маклерем и веркопером на обе стороны отнюдь у них не быть, пошлины и мыты платить, как где обычай, в которой земле. Которые наши купцы и гости, руси-немцы, поедут из Копенгагена в заморские государства с товаром, или заморских государств купцы пойдут мимо датского королевства морскими воротами, проливом Зундом, то король должен их пропускать. Князю Рамадановскому, ехавшему послом в Данию, было наказано говорить, чтоб купецкие места царевым гостям велел король очистить такие же, какие дворы даны в Великом Новгороде и в Ивангороде, где были близко пристани, и по обеим сторонам русской церкви немецким церквам не быть. А если король дворов не даст в Копенгагене и в Готланде, то сказать, что царь не даст датским купцам дворов в Новгороде и Ивангороде. Под 1567 годом в летописях встречается следующее известие. «Отпустил государь с своею Бологодетию от своей казны своих гостей и купцов в поморские государства, в Антроп, Антверпен, к бурмистрам и ратманам послал гостя Ивана Афанасьева, да купца Тимофея Смывалова, в Гурмыс, купцов Дмитрия Ивашева, да Федора Першина, в английскую землю, к Елизавете, королевне купцов Степана Твердикова, да Федота Погорелова». Были ли это просто послы, отправленные на царском иждивении, или ездили они с товарами из казны царской с целью продать их в чужих землях и купить там других товаров, нужных для государя? Как видно, и то, и другое. По английским известиям, в 1568 году действительно были в Англии русские послы Твердиков и Погорелов. Голландцы имели свой двор в Новгороде и торговали беспошлинно. Потом за какие-то противозаконные поступки потеряли свои льготы и снова возвратили их, заплативши 30 тысяч рублей. Из переговоров царя с английским послом Боусом мы узнаем, что к известным северным гаваням приходили французские купцы и купец из Антверпена Иван Белобород, Джон де Вейл. Но всего более известие имеем мы об английской торговле во времена Иоанна IV.